Алло. Да. Я могу слышать Анусову Валентину Петровну? Она. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете что, я тут слышал, что вас доводят, оказывается, от своего Чего? сына. Вас доводят, я слышал. Вам... Я говорю, что вас доводят по телефону и выманивают квартиру, да? Это все верно? Так, точно так. Так, значит, с вами разговаривает с Одинцовского ОПГ. У меня сын знает вас, значит, он мне позвонил и сказал, что вас доводят. В Да, общем, я... правильно. Да, значит, что я хочу сделать? Наказать этих людей, которые вас доводят в таком возрасте. Вот. Какая данная квартира вас тревожит? Кто вас беспокоит? Расскажите мне в подробностях, эти люди будут наказаны. Они на коленях перед вами встанут. Да мне колени не нужны. Ну, я слышала, они что-то хулиганят сильно, значит, пытаются у пожилых людей квартиру отобрать, какая-то там квартира, я не знаю, что там, 218-я, что ли, да? Да это этим делом не я должна заниматься, а милиция. А Из вы меня знаете, милиционер не получится. даже вы сами поймите, сейчас полиция... Вообще, мусора, они ничем сейчас не занимаются. Они бестолку, то, что даже если вы там, к примеру, им позвоните один, два раза, там, три, они уже подумают, что бабуля не туда. Вот. А единственный способ помочь, это наказать тех людей, которые вас очень сильно беспокоят. Да наказывайте, что я запрещаю наказывать. Так, я хочу все обстоятельства выяснить, на каком основании, кто вас там что-то не пускает. Мне как-то сын вкратце рассказал о том, Все что... у них спрашиваете, не у меня. Откуда я знаю, на каком основании они это делают? Как это я за них должна что-то знать? Ну, вы мне хотя бы объясните, что они хотят от вас в данный момент. Вот что, вот Вы же последнее. говорили, что квартиру хотят. Квартиру хотят. То есть вот так вот наглым образом хотят у вас квартиру отобрать. Выманивали, Ну, сейчас звонки поступают на данный ваш телефон домашний. выманивали. Поступают звонки на домашний телефон. Чего? Иногда не забывают. Хорошо. Тогда, значит... Мы поедем с ребятами непосредственно к этим людям, и с ними серьезно поговорим по поводу того, чтобы не доводили вас никогда, не трогали, чтобы вы жили в спокойствии и чтобы вам было хорошо и комфортно дома, чтобы вы никогда не боялись. Спасибо. Вот. А что насчет, что-то я слышал, и мы можем с ребятами попытаться там, сказали, что мне сын говорит, то, что там дверь сняли, провод обрезали. Это вообще, это что за дела вообще? Это кто такие вообще? Так было, так и было. Двери нет, дверь сняли, провод обрезали. Все так было. Ага, значит, получается, к вам приходят, значит, какие-то непонятные люди, Да стучатся. ночью они делают, это ночью, они не Ага, ну все понятно, они ночью все сделали, пока вы дураки. там Да. либо спите, либо вообще Дверь просыпаетесь. ночью сняли, проснулся утром, на двери нет. Ничего себе, так это же была дополнительная защита от бандитов, которые... Все-таки они же и поднимались, и звонили на телефон, объясняли. Давай, выманивай. Вы, кстати, вас Валентина Петровна же, да, зовут? У вас, Да. кстати, это вы не единственная соседка, которая требовала 218-я квартира. Вот. А, Есть это еще... хорошо, что я не единственная. Вот, еще в вашем доме, по-моему, шестой подъезд. Да, у вас седьмой, наверное, получается, мне так объяснили. Любовь Ивановна Потапкина, вот, которая тоже, у нее, вроде, у этого Игоря, Игорь или как там его зовут, я не знаю, что у него там. В общем, тоже такой голос у нее грубый, выманивал квартиру, она им говорила, иди работай, вот будьте тогда квартира. То есть вы, оказывается, не одна в этом доме. А, значит, я не одна. Да, вы не одна в этом доме, поэтому вот они тоже пытаются, то есть, схитрить. Вот, они на вашу там площадь, я не знаю, я не был у вас и не собираюсь даже этого делать. В общем, Валентина Петровна, с большим уважением приятно вас слышать. Вот. Вы не беспокойтесь, все будет хорошо, и никто ничего не возьмет. Люди будут наказаны. Вот, по крайней мере, Накажите, накажите. вам не будет просто время на то, чтобы беспокоиться о том, то, что они будут звонить.